Глава шестая. Я на ходу прыгнул в машину. Женя Гаврилов с кем-то напряженно переговаривался по телефону. Судя по лицам моих соратников, произошло что-то крайне нехорошее. Дмитрий Конюхов выбежал из подъезда и вцепился в Володю. — Ты какого хрена мне звонишь во время совета, недоумок? — прогудел он. — Диман, Фрунзенские на бар напали! Пытаясь высвободиться из рук Конюхова, завопил Орлов. — На этот раз по-настоящему! — Надо сообщить Беркутову, — сказал Дмитрий и хотел было вернуться в штаб-квартиру, но Володя схватил его за предплечье. — Не прерывай совет, сами все решим, — твердо сказал Володя. — Нас мало. — Теперь нас больше, — вмешался я в их разговор. — Вчетвером затащим? — Ты еще сопляк, — сказал Конюхов, не удостоив меня и взглядом. — Я уже уложил на лопатки одного человека из Фрунзе, забыл? — настаивал я, выходя из машины. — Более того, смог живым убраться из их психушки. — И что теперь? Мне тебе руку пожать? — фыркнул Конюхов. — Дай мне шанс проявить себя, заместитель командира, — потребовал я. — Тогда и пожмешь. Я один из вас. Конюхов посмотрел мне в глаза, выдержав долгую паузу. Не знаю, что он в них искал, но, похоже, поиски увенчались успехом. — Гаврилов, сколько там противников? — спросил он, продолжая буравить меня взглядом. — По прикидкам Сусликовой всего трое, они ее окружили, — ответил Женя. — Втроем управитесь? — Сделаем все в лучшем виде, — добавил Орлов. — Добро. Отпустив мой взгляд, согласился, наконец, Дмитрий. — Выезжайте. — Ты не с нами? — поинтересовался Орлов. — Нет, я вернусь на совет и доложу Беркутову. Держите меня в курсе. Если что пойдет не так, вышлем подмогу. — По коням! — воскликнул Володька. Конюхов кинул Жене ключи от машины. — Только попробуй ее поцарапать, — пригрозил он. Понижение — меньшее, что будет тебя беспокоить. — Усек, — сказал Гаврилов и прыгнул за руль. Наша карета сорвалась с места и помчалась к проспекту. Я мысленно прикоснулся к магическому ядру. Оно было переполнено энергией. Прекрасно. Лучшего состояния для боя и быть не может. Прямо сейчас передо мной возник хороший шанс проявить себя. Сегодня я вступил в клан, но останавливаться на этом я не намерен. В прошлой жизни я засунул в жопу свои амбиции и застрял на одном месте. Здесь у меня куда больше возможностей. Я еще покажу, на что способен. — Боишься, Сань? — спросил меня Орлов. — Нет, я знал, на что иду. Бояться нужно тем, к кому мы сейчас едем, — ответил я. — Молодец! — удивился моему ответу Орлов. А я на своем первом задании чуть штаны не обгадил. В такой переплет тогда влипли. — А куда, кстати, мы едем? — поинтересовался я. — Бар Адреналей, — ответил Женя. — Символично, правда? Там мы тебя подобрали, босого и угаженного. — Погодите-ка, но ведь в том баре было совершено нападение на графа, — вспомнил я. Если заведение принадлежит нашему клану, почему там не усилили охрану? «Мыслишь ты верно, но в том и проблема, Сань, что охрану усилили», — пояснил Женя. «Беркутов оставил там нашего солдата четвертого ранга. Ее-то мы и едем спасать». «Ее?» — удивился я. «В клан берут женщин?» «А ты что думал, в регулярную армию попал?» — усмехнулся Гаврилов. Клан — это не армия, клан — это семья. В семьях, насколько мне известно, бывают женщины. Твою мать, издался им этот бар, — выругался Орлов. У фрунзенских водка, что ли, кончилась? Ничего ты не понимаешь, Володь, — ответил Гаврилов. Они хотят занять точку, с которой будет удобнее продвигаться к центру района. После смены главы фрунзенские стали агрессивными, как собаки бешеные. «Да, похоже, у их нового главы амбиции, как у Наполеона», — заключил Володя. Через 20 минут, продравшись сквозь пробки, мы добрались до места. Надо сказать, такого фаер-шоу я не видел с глубокого детства. Поначалу мне казалось, что кто-то устроил салют, но вибрация в магическом ядре быстро меня переубедила. Гаврилов остановил машину подальше от бара, чтобы нас не заметили раньше времени. Три фигуры с фиолетовыми нашивками на куртках обливали здание бара магией. Двое выродков умудрялись стрелять из пистолетов и колдовать одновременно. «Ни хрена себе!» — воскликнул я. «Почему на эту шумиху до сих пор не приехала полиция?» Женя и Володя удивленно уставились на меня. «Ты угораешь, что ли, Перекрестов?» — спросил Гаврилов. «Какая полиция? Они в дела кланов не лезут. Полиция тут мы!» Такой смены ролей я никак не ожидал. Хотя следовало догадаться. Если деятельностью кланов управляет император, прямо или косвенно, то мы, по сути своей, представители правопорядка. «Жень, каков план?» — спросил Володя. «Навалимся на них сзади?» «На мамку твою мы навалимся сзади. Погоди ты, Орлов, нужно все грамотно обыграть», — задумался Женя. «В бар есть другой вход?» — спросил я. «Только главный и черный, и оба они обстреливают», — ответил Гаврилов. «Стой! Володь, а помнишь, как ты набухался, и мы тебя потом 5 дней найти не могли?» «Когда такое было?» — взъерепенился Володя. «Вернее, какое отношение это?» Орлов резко умолк. В его глазах загорелась искорка понимания. «Где этот люк? Вспоминай!» — потребовал Женя, вцепившись в плечи Орлова. «За мной!» — сказал Володя и выскочил из машины. Мы втроем проскочили мимо парковки, на которой царила настоящая магическая вакханалия, и завернули за соседний жилой дом. «Здесь!» — указал Володя на канализационный люк и принялся его открывать. «Что это?» — не понял я. «Как-то раз Орлов нахерачился в адреналей и исчез», — сказал Гаврилов. «Оказалось, что он забрел в подвал и провалился в нерабочую канализационную шахту, в которой бродил несколько дней. Вот здесь-то мы его и нашли». «Мы можем зажать их с двух сторон», — понял я. «Один пролезет в бар и вместе с укрывшимся там солдатом начнет контратаку, а двое других прижмут их сзади». «Твой котелок варит», — кивнул Женя. «Это наиболее оптимальный план». «Тогда в туннель полезу я», — предложил Орлов. «Видимо, это судьба. Тем более с Сусликовой уж больно хочется поскорее увидеться». «Она тебя уже 10 раз отшила, успокойся», — сказал Женя. «Более того, ты мне нужен здесь. Когда фрунзенцы поймут, что их окружают, большая часть огня ударит по нам. От новичка в такой обстановке делать нечего». «Меньше слов, больше дела», — не выдержал я и прыгнул в туннель. «Как только увидите фиолетовую вспышку в баре, атакуйте. Она будет сигналом к действию». Гаврилов с Орловым кивнули и прикрыли вход в туннель крышкой, отрезав мне путь к отступлению. Да, в общем-то, отступать я и не собирался. «Смотри, не заблудись там!» — крикнул мне вслед Орлов. Я оказался в кромешной тьме. Спрыгнув на холодную влажную землю, я начал нащупывать стены, чтобы вдоль них двигаться дальше. Неприятное жгучее ощущение наполнило мой череп, будто мозг зачесался. Я дал волю магии и... прозрел! Ядро направило поток энергии в мои глаза, и тьма туннеля развеялась. И никаких фонариков не нужно. Получив доступ к кошачьему зрению, я обнаружил, что тут и плутать негде. Туннель прямой, как коридор. Это здесь-то Володька блуждал целых 5 дней? Обязательно ему это припомню, когда все закончится. В конце старой канализационной шахты было небольшое помещение, переполненное гнилостным запахом древнейших нечистот. С потолка падал слабый лучик света. Я прямо под баром. Осталось пробраться в подвал. Хорошенько разогнавшись, я прыгнул на стену и зацепился за дощечку, из-за которой пробивался единственный источник света. Раз, два, подтянулись, и я внутри. Проще пареной морковки. Вот теперь нужно действовать аккуратно. Я выбрался из подвала и оказался на кухне. Кто-то, громко взвизгнув, метнул мне в голову сковородку. В полумраке сидели несколько человек, официанты и другой персонал заведения. «Тише, тише, женщина!» — попросил я повариху, которая решила, что следом за сковородой нужно метнуть в меня нож. «Я свой! Клан уже здесь! Где Сусликова?» «В главном зале! Она больше не продержится!» — прошептал официант. «Продержится. Сейчас исправим», — успокоил парнишку я и двинулся к выходу в зал. Магический гул становился все громче и громче. «Выходи, сука! Мы тебя натянем, живую или мертвую!» — прокричал один из атакующих. «Если придется, дотла спалим этот гадюшник!» «Интересно, зачем уничтожать здание, которое они собираются сделать своим блокпостом? Либо парень совсем с головой не дружит, либо задача перед нападающими стоит совсем другая. А быть может, и то сразу». Я приоткрыл дверь и сразу же чуть не попал под шальную пулю. Враги меня еще не заметили, просто палят наугад, не жалея патронов. Сделав ловкий кувырок, я перекатился за барную стойку и врезался во что-то мягкое. Рыжая девушка с большими голубыми глазами смотрела на меня, как на мясо, которое нужно разделать. На мгновение мне показалось, что ее веснушки сейчас магическим образом оторвутся от ее щек и обстреляют меня. «Какого х...» — пробурчала она, заряжая магический снаряд. Я не растерялся и схватил девушку за предплечье. «Солдат первого ранга Перекрестов», — представился я. «Гаврилов и Орлов снаружи ждут сигнала». «Какого сигнала?» — взъерепенилась она. «Мне им сиськи в окно показать? Пусть атакуют!» «Нет, другого сигнала», — помотал головой я. «Но если уж очень сильно хочется, можешь и показать, я не против». Я невольно бросил взгляд на ее грудь. «Не думай про розового слона. Ага, как же». «Мы сейчас снесем к чертовой бабушке все твои баррикады!» — проревел чей-то противный голос снаружи. «Затем ввалимся вовнутрь, и я лично отрежу твои ноги, шалава немытая!» «Какой план?» — спросила Сусликова, проигнорировав угрозы. «Готовься атаковать по сигналу. Зажмем их с двух сторон», — говорю я. Голос у этого урода, кстати, знакомый. Будто я его уже встречал. «Это пижон разорался, сосунок обдристанный», — пояснила она. «Пижон. Тот самый засранец, который атаковал графа. Помнится, я случайно испытал на нем новый навык. Что ж, сделаем это традицией. Хоть я и не тренировался использовать эту силу, но попытаться стоит. Я собираю воедино весь гнев, который успел накопиться за последние 20 минут, и превращаю его в магическую энергию. Так, хорошо. Теперь направить заряд в свою руку. Давай, интуиция, ты меня еще ни разу не подводила». Я выскочил из-за барной стойки и сделал замах правой. Ладонь уже начала сиять от накопленной в ней психической энергии. А теперь взмахнуть и отпустить все эмоции. Должно получиться. Маленький фиолетовый шар энергии оторвался от моей руки и вылетел в окно. Громко жужжа, он вылетел в морду пижона и вспыхнул, озарив своим светом парковку. «Прямое попадание! 5 очков Перекрестову!» Легкое головокружение намекало на большую потерю маны. Зато мне удалось замутить психоснаряд с первого раза. «Сука!» — проревел пижон. «Это сигнал?» — спросила Сусликова. С улицы послышался дружный боевой клич Володи и Жени. Затем раздался магический гул и пошел замес. «Это сигнал», — кивнул я. Двинули!» Мы одновременно выпрыгнули из-за барной стойки и бросились в разбитое окно. Трое фрунзенских солдат суетились, не зная, в какую сторону стрелять. Женя прижал к земле одного солдата, приварив его руки к асфальту своей магией. Володя, подлетев в воздух, словно, мать его, орел, обрушился на мужичка, которому уже изрядно досталось от крепких тумаков Сусликовой. Пижон с горящей мордой направил пистолет на Гаврилова. Еще секунды и выстрелит. «Ты не туда воюешь, придурок!» — сказал я и врезал ему по спине психокинетическим ударом. Послышался громкий хруст и вопль Белобрысова, влетевшего точно темечком в фонарный столб. Свет на парковке погас. За считанные минуты отряд нападающих был полностью обезврежен. «Настюха! Как же я рад тебя видеть!» — воскликнул Орлов. «Дай обниму!» «Жопу свою попробуй обними, недоумок!» Отпихнув от себя Володьку, выкрикнула Сусликова. «Какого хрена так долго?» «Извиняй, Конюхов не хотел машину давать без разрешения Беркута», сказал Гаврилов, заканчивая приваривать к земле второго бойца. «Долго или нет, ситуацию мы разрешили», сказал я. «Могла бы и спасибо сказать». «Субординация, солдат», рявкнула Сусликова и перевела взгляд на Женю. «Вы когда новобранца взять успели?» «Ты давай не злись», — попросил Гаврилов. «Не припомню, чтобы в нашем отряде хоть кто-то соблюдал субординацию, кроме Конюхова. Ты сама не исключение». «Да иди ты», — отмахнулась Настя. «Говоришь так, будто этим нужно гордиться». «Хрена себе!» — присвистнул Володька, присев на корточки рядом с пижоном. «Вы гляньте, что Санек натворил! Да у него кожа с морды слезла!» «По делам, говноеду!» — ядовито прошипела Сусликова. «Я его потом еще помучаю». «Не помучаешь», — прошептал Володька. «Это еще почему?» «Он сдох». На парковке около бара нависла тяжелая тишина. По какой-то непонятной причине смерть пижона опечалила моих соратников. Женя бросил на меня недовольный взгляд. «Блин, Перекрестов, ты псих, что ли?» — бросил он мне. «Не понял», — удивился я. «К чему этот наезд?» «Сила есть, ума не надо. Ты члена другого клана прикончил. Это может стать причиной войны!» Напряженно натирая лысину, прокричал Гаврилов. «Так у нас ведь уже война с фрунзенцами». «Неофициально, да. Настоящая еще не началась», — пояснил Володя. — Все только и ждали первого трупа, чтобы начать масштабное столкновение. И теперь этот труп есть. — А объяснить это с самого начала нельзя было? — разозлился я. — Это же очевидно, Перекрестов! — тяжело вздохнул Женя. — Вы двое что, совсем мозги растеряли? — обратилась Сусликова к парням. «По-вашему, нужно было этому дегенерату жизнь сохранить? Может, еще по головке погладить? Отсосать у него всем кланом?» «Насть, ты же знаешь правила», — начал гундеть Володя. «Фрунзенцы нарушают правила постоянно, а 5 минут назад эта троица пыталась меня пришить. Новичок все правильно сделал». «Беркутову это объяснять будешь», — сказал Женя. «И объясню. Я здесь старшая по званию. Значит, и ответ за всех вас нести мне». «Ответ себя долго ждать не заставит», — сказал Володя и показал пальцем на дорогу. «Вот, Конюхов с Беркутовым едут». Рядом с нами остановился автомобиль, из которого сразу же выскочил Конюхов. Командир Беркутов не спеша покинул пассажирское сиденье, закурил и по-хозяйски осмотрел территорию бара. Весь отряд молчал, пока командир расхаживал по парковке, разглядывая лица пойманных врагов и то, что осталось от пижона. Наконец Беркутов закончил свою проверку и подошел к нам. Сигарета в его зубах успела истлеть до фильтра. «Все живы-здоровы?» — спросил он, глядя на нас. Мы молча кивнули. Один лишь Володька встрепенулся и выкрикнул. — Так точно, командир! — Вольно, Орлов! — сказал Беркутов, затем кивнув в сторону пижона. — Кто его так? Умудрился же я накосячить на первом же задании. Нужно научиться контролировать силу. — Моих рук дело, шеф! — решил сказать я, прежде чем кто-то меня сдаст. — Командир Беркутов, ситуация была... — начала Сусликова. — Помолчи, Настасья, с тобой мы еще потом поговорим. — заткнул ее Беркутов. Командир поежился, осознав, что вдыхает дым от горящего фильтра, смачно сплюнул и посмотрел на меня. — Хорош, Перекрестов! — произнес он и громко прокашлялся. — Очень даже не дурно для новичка. Я не сразу понял, хвалит меня Беркут или готовится отчитать. «Он целился в Гаврилова», — пояснил я. «Я действовал по обстоятельствам». «Я догадываюсь, что и жарил ты его не забавы ради». «Значит так, бойцы», — командир обратился ко всему отряду. «Как только Конюхов сообщил мне о произошедшем, я покинул совет и сгонял на встречу с представителем фрунзенцев». Настя звучно харкнула, услышав упоминание вражеского клана. «Мы побеседовали», — продолжил Беркутов, доставая из пачки следующую сигаретку. «И они отрицают, что направляли людей для нападения на наш бар». «Брешут!» — выкрикнул Женя. «Помолчи, Гаврилов!» — Беркутов закурил. «Мы также поговорили о теперь уже покойном пижоне. Как выяснилось, его изгнали из клана несколько месяцев назад». «И что это значит?» — спросил я. «Он ведь при мне атаковал графа 2 дня назад, а теперь организовал нападение на бар». «А это значит, Перекрестов, что кроме фрунзенцев с нами ведет тайную войну другой клан. Нас зажимают в тиски». Я помахал рукой, чтобы развеять дым от вонючих сигарет Беркутова, и спросил. «А у нашего клана хватит сил вести 2 войны сразу?»